Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 26 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Предновогодний репортаж с площади Возрождения столицы. В Национальном собрании представлены итоги соцопроса в НКР. Итак, подробности новостного блока. Директор Института политических и социологических консультаций Ованес Григорян и аналитик организации Лилит Наапетян представили в Национальном собрании НКР результаты проведенных в республике опросов общественного мнения. Одним из инициаторов исследования является Министерство иностранных дел НКР. На мероприятии присутствовали вице-спикер Национального собрания Вааран Балаян, министр иностранных дел Карен Мирзоян, депутаты, руководители. Руководители общественных организаций и журналисты. Приветствуя представителей компании, вице-спикер Ваграм Балаян отметил важность подобного рода мероприятий. Во вступительном слове глава компании Григорян отметил, что считает проведение в Арцахе столь масштабного исследования важным опытом и честью. По его словам, проведенные на международном уровне опросы преследовали цель донести до разных европейских структур позицию рядовых арцахцев, и это было сделано впервые. Опросы прошли в Степанакерте и во всех райцентрах, а также в 43 селах республики. Он отметил, что исследование было проведено в соответствии с самыми высокими стандартами с точки зрения как методологии и сбора данных, так и контроля над качеством. Исследование представляет подход всего населения Арцаха к урегулированию карабахского конфликта, а также общественное настроение в вопросах социального благосостояния, эмиграции, ряде других жизненно важных вопросов. Примерно 94% населения Арцаха считает, что жители Нагорного Карабаха должны сами определить свой статус посредством референдума или выборов. Отвечая на вопрос о возможных предложениях великих держав по территориальным уступкам, 82% населения заявило о готовности с оружием в руках противостоять подобным решениям, а 97% высказалось против любых способов урегулирования, подразумевающих уступки. Как отметили представителей компании, результаты проведенного в НКР международного исследования были представлены в Брюсселе и вызвали большой интерес у европейских парламентариев и различных международных структур. В минувшую субботу мы побывали на площади Возрождения столицы и записали новогодние пожелания и поздравления жителей Степанакерта под главной елкой страны. Педагог Карина Авакян. Поздравляю всех арцахцев с наступающим 2017 годом. Желаю, чтобы все желания исполнились, было бы мирное небо, никогда бы не было войны, и чтобы все люди были здоровы и счастливы. Самое главное, пусть будут счастливы, здоровы и без войны. Житель города Степанакерта Саят Агакарян с дочкой Гогар. Народу Арцаха хочу пожелать в этом новом году процветания. Хочу пожелать, чтобы над небом нашей Родины всегда сияло мирное солнце, потому что наш народ страдал очень много. И не хочется, чтобы вот это снова повторилось. Дорогие арцахцы, с Новым годом! В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная. Я веселая была. С Новым годом, Карабах! Житель Степанакерта Александр Хачатрян. Во-первых, я желаю всем жителям Нагорного Карабаха, желаю здоровья, мира, самое главное, и счастья. Мы находимся в зоне конфликта. Пусть мир будет, пусть люди живут, что хотят. Свадьбу все играют, жители пусть увеличивают, чтобы мы существовали как люди, как нации, как государство. Студентка Диана Саиян. От души поздравляю всех с Новым годом, солдат особенно, они наша защита, мы ради них готовы на все. С Новым годом всех, счастья, удачи и много-много денег. Депутат Национального собрания НКР Варткес Улубабян. Хочу пожелать своему народу силы. Силы, конечно, во всем физическом и морально-духовном. Во всем желаю силы, чтобы выдержали мы вместе с нашим солдатом, вместе с нашей армией, выдержали все авантюры, которые готовятся против нас. И хочу сказать, что мы все солдаты, если надо будет, будем стоять возле нашего солдата. Наш народ – одна большая армия. Еще раз поздравляю всех нас с наступающим Новым годом. Не очень легкий был год 16-й. Надеюсь, 17-й будет полегче для нас. 17-й год будет годом развития, процветания и, конечно, много-много хорошего принесет нашему народу. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. До Нового года осталось 5 дней. Наступающий 2017 по восточному гороскопу – год огненного петуха. Согласно восточному календарю, на смену амбициозной обезьяне придет знак, который обещает быть еще более успешным и запоминающимся. Это будет год огненного петуха. Мы провели опрос на улицах Степанакерта и поинтересовались, как собираются люди встретить Новый год и какие у них пожелания арцахцам. Светлана Кочарян. В первую очередь, чтобы не было войны, чтобы было голубое небо, чтобы без бомб, без снарядов. Самое главное, всем вот это желаю. И чтобы наконец-то наступил мир. Остальное все приложится. Как вы собираетесь праздновать, встретить Новый год? Встретить Новый год я собираюсь с подружками пойти посидеть где-нибудь, праздновать, пожелать друг другу всего-всего-всего самого-самого-самого, чего сами себе желаем. Педагоги детской музыкальной школы имени Комитаса Венера Оганесян, Аделя Айрапетян. Новогодние пожелания. Пожелания самые главные, чтобы был мир, не было войны, и чтобы все были здоровы, особенно наши ребята, которые стоят на посту и нас защищают. Удачи. То, что мы пережили в апреле, чтобы больше не повторилось. Как вы собираетесь встретить Новый год? Говорят, год петуха приносит удачу. Мы надеемся, что будет удача. Самое главное, если будет мир, мы ничего, хорошо встретим, плохо встретим, это все получится, лишь бы был мир. Да. Как собираетесь? Я тоже присоединяюсь ко всему сказанному. Мы надеемся, что этот год принесет много хорошего. И надежда умирает последней, как говорится. Желаем всем счастья, удачи и здоровья самого главного. И чтобы никогда не падать с духом. Собираемся с детьми. Да, кругу семьи обязательно. Это же домашний праздник. Да, кругу семьи. И на работе праздничное настроение, елка, ученики. Это все, мне кажется, все положительные эмоции. Дай Бог, чтобы у всех были положительные эмоции. У детишек мы спросили, что они попросили в своих письмах у Деда Мороза. Игулик лель самолет. Таки лель самолет лего. Проректор Арцахского госуниверситета Валерий Аванесян. Прежде всего, я хочу, чтобы 2017 год для нас был более благополучным, более радостным, чтобы у всех было здоровье, семьям благополучие. И самое главное, чтобы был мир на земле, чтобы мы апрель 16 года не увидели не то, что в 17-м, а вообще никогда больше не увидели. С другой стороны, переговорный процесс, который продолжается, надеемся, что все-таки Карабах станет стороной переговорного процесса, и это приведет к тому, что какая-то часть проблем Нагорного Карабаха все-таки будет решена. С другой стороны, поскольку я принадлежу к интеллигенции, которая работает в университете, конечно, благополучие университету. С другой стороны, когда я работал в телевидении, остались воспоминания, поэтому всем работникам телевидения счастья, здоровья, благополучия и, естественно, процветания, творческих успехов. Всех благ, всех удачи! Объявление Министерства труда и социальных вопросов НКР по случаю Дня Конституции с 22 декабря в почтовых отделениях республики начата выдача единовременной денежной помощи инвалидам Арцахской войны по 10 тысяч драмов, семьям погибших в Арцахской войне 16 тысяч, инвалидам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 16 тысяч драмов, участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам 13 тысяч, членам семей погибших Великой Отечественной и приравненным к ним лицам 11 тысяч, кавалерам медалей СССР 11 тысяч драмов. Для получения помощи необходимо представить паспорт или иной удостоверяющий личность документ. И о погоде. Во вторник, 27 января, на территории НКР ожидается переменная облачность. В отдельных районах слабый снег, туман. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Термометры покажут 0-3 ночью, днем 1-6 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.